Руководитель камерного театра Таиров упорно продолжал свою линию ошибок. В 1931 году он ставит насквозь шовинистическую пьесу «Патетическую сонату Кулеша». Затем появился спектакль «Богатыри», пьеса «Бедного», спектакль насквозь фальшивый по своей политической тенденции. Камерный театр был мало связан с политической и художественной жизнью страны. Таиров установил в театре как бы самодержавие, подавляющее всякое проявление творческой инициативы коллектива. Между тем, никто театра на откуп Таирову не отдавал. Камерный театр не сумел создать творческого коллектива, ибо лучшим актерам не дают хода. Камерный театр отстал от общего роста советского искусства. Он плетется в хвосте. В тот же день Вадиму позвонил ответственный секретарь газеты, где он часто печатался. «Есть мнение, Вадим Андреевич, что и мы должны откликнуться на события в камерном театре. Вас просим написать. Но, понимаете, — сказал Вадим, — я болен. У меня ревматическая атака после ангины. Прописан строгий постельный режим. К тому же я не смотрел «Богатырей» именно из-за болезни, а другие названные спектакли не видел или не помню, поскольку был мальчишкой. Доложу об этом редактору». Кисло ответил секретарь. «Не думал, Вадим Андреевич, что вы нам откажете». 23 ноября на 6-й странице «Правды» появилась маленькая заметка «Коллектив камерного театра заговорил» с подзаголовком «Таиров смазывает ошибки». Собрание работников театра продолжалось 2 дня. Выступили несколько десятков человек, в том числе виднейшие его актеры. Фенин, заслуженный деятель искусств, актеров заставляли только восхвалять принятую пьесу, даже если они считали ее плохой. Но что удивило Вадима, так это выступление Ценина. Таиров не желал обсуждать с работниками театра работу над спектаклем. Ценина Вадим хорошо помнил. В «Машинали» он играл мужа, в «Оптимистической трагедии» — вожака. И Конен во время того интервью хвалила его. «Вот тебе и Ценин». А ведь он, Вадим, 1,5 года назад опубликовал интервью с Конен. Конечно, можно сказать, что ему поручили взять интервью, хотя в газете наверняка помнят, что он принес его сам. Но основной текст не его, а Конен. И все же ремарки его, вопросы его. Они передают восхищение перед театром и перед Конен, и ему могут, между прочим, это напомнить. Многие тогда завидовали его успеху, сейчас отыграются. Видимо, зря он отказался написать статью, что-то не учуял. Ответственный секретарь довольно кисло ответил: «Доложу об этом редактору». И с намеком: «Не думал, Вадим Андреевич, что вы нам откажете». А тут еще Ершилов подлил масло в огонь. Пришел рассказать о расширенном заседании Комитета по делам искусств, на которое и его пригласили, и Эльсбейна. «Был бы ты здоров, и тебя бы позвали. Подробно о заседании сам прочтешь завтра или послезавтра в советском искусстве. Но кое-что тебе и заранее знать полезно. Керженцев обвинил Таирова в политической враждебности». «А как же оптимистическая трагедия?» — спросил Вадим. «Про этот спектакль уж не должны были бы забывать. Уж тут-то нет политической враждебности. Даже и не назвали ни разу». Керженцев сказал: «Камерный театр — слово опозоренное». «Да, попал он в историю. Дурак, что отказался писать статью. Рассказать, что ли, об этом Ершилову? Мне тут позвонили из газеты. Попросили написать. а я говорю, болен, не могу».